Зачем ты скрыл от меня? Зачем ты не сказал мне прямо? Да, я сделал мерзость, подлую мерзость, но у меня, клянусь вам, сил не хватало высказать. Подлую мерзость? С грустным вздохом отрицательно покачала головой княгиня. Нет, мой друг, тут подлого ничего нет, ты исполняешь только данную клятву. «Я не исполню такую клятву!» — с жаром воскликнул Вересов. «Я много думал теперь об этом. Я был обманут. Я не подозревал, против кого вынуждена у меня эта клятва. Я не исполню ее!» Татьяна Львовна поглядела на него долгим и пристальным взглядом. «Нет, я не хочу этого!» — печально молвила она. «Чтобы ты потом всю жизнь из-за меня переносил терзание совести!» Нет, мой друг, делай уж то, что тебе было завещено. Но только не губи нас разом. Вот о чем я бы стала умолять тебя. Мы тебе все отдадим частями. Я уже распорядилась, собрала все свои лучшие вещи. Я продам все, все. Я заплачу, только не доводи нас до этого позорного скандала, до описи. Бога ради. Это моя единственная просьба. Мы все равно и потом останемся почти нищими, когда этот долг будет уплачен. Цель покойника все равно ведь будет достигнута. Но не с позором, умоляю тебя, сделай это ради матери твоей». И княгиня заключила слезами свою странную тираду. «О, да не мудь же ты меня!» «Ведь это хуже всякой пытки, наконец!» — воскликнул Вересов, вскочив со своего места. «Я не хочу вам зла. Я никого не хочу делать несчастным. Пусть уж лучше один буду мучиться, а не другие, не мать моя. Иску больше нет никакого. Вот все векселя, какие только были у моего отца, вот они!» И, вынув из кармана полновесную пачку, он с лихорадочной энергией величайшего волнения надорвал ее наполовину и бросил на маленький столик княгини. Та даже вскрикнула от неожиданности и сильного изумления. Она, несмотря на свои надежды, все ж таки не ожидала на этот раз окончания столь полного и столь быстрого. «Что ты сделал? Что ты сделал, несчастный ты мой?» — воскликнула она, хватая его за руки. «Зачем? Разве я тебе об этом говорила?» «Не вы, а совесть, любовь моя, сердце мое, вот что мне говорила!» — порывисто и трудно дыша глухо прошептал Вересов, закрыв лицо руками. Княгиня заплакала и на этот раз, кажись, уже искренно. Этим мгновением на нее опять нашло мимолетное непосредственное чувство матери, сказалась женская душа. Прильнув к голове сына и положив ее на свою грудь, она плакала и долго-долго целовала ее ласкающе. «Ваня, милый мой, дитя мое, ведь ты будешь потом, может быть, раскаиваться», — любовно шептала она ему, — «ведь это один только порыв». «Честный, великодушный, благородный порыв, но я боюсь за тебя». «В чем?» — решительно поднял он голову. «В том, что я дал клятву? Ну пусть буду проклят, лишь бы ты не страдала. Матушка, люби меня, ведь у меня никого, никого больше нет в целом свете. Люби меня, и мне больше ничего не надо. Не покинь меня, родная моя». Княгиня с некоторой торжественностью положила руку на его голову. «Если тебя проклял твой безумный помешанный отец, — сказала она твердым, но в затаенно глубокой сущности своей искусно аффектированным голосом, — то мать благословляет тебя. Пусть это благословение снимет его проклятие. Ведь он, говорю тебе, он страшно, страшно заблуждался всю жизнь свою. Прости его, Бог, за это». Такой оборот дела благотворно подействовал на Вересова. Он почувствовал, как на душе его стало легче, светлее и шире, словно бы груз тяжелый скатился с него в это мгновение. Несколько времени сидел он еще у матери, которая обещала быть у него, как только в состоянии будет выехать, кататься. Она могла бы, в сущности, выехать хоть сию минуту. И затем удалился под обаянием того же мирного, успокоенного чувства. «Князь дома?» — спросила княгиня Хлебонасущенского, выйдя в другие комнаты по уходе Вересова. «Никак нет, ваше сиятельство». «А Владимир? Тоже уехавший куда-то?» «Передайте им, как вернуться, что у князей Шадурских, кроме казенного, более нет долгов», — сказала она с самодовольно радостным видом и подала Полиевкту надорванную пачку. «Пересчитайте, все ли сполна?» И сама повернулась из комнаты. Тот так и осовел, увидев у себя на руках поданные ему бумажки. «Господи, да точно ли это они?» — восклицал он, пересматривая векселя один за другим по порядку. «Они? Они самые? Они мои любезные, драгоценные, все как есть на 125 000 серебрецомс. Важно. Что ж это теперь? Кредит, капиталы, всеобщее просветление?» — размышлял он сам с собою. «Ликуй ныне и веселися, Сионе! Вот те и Марденко, вот те и гроза его, пхе! Однако ж, козырь баба, ей-богу, козырь! Как она ловко да скоро обошла мальчонку, хитровато подмигивал да посмеивался себе Полиевкт Харлампиевич! Хи-хи-хи! Ай да патронесса моя, ай да козырь баба, отменно важно, отменно! Ликуй ныне и веселися, Сионе!» И Полиевкт, восторженно потирая свои руки, да широко ухмыляясь, чуть не в припрыжку удалился в княжескую контору.